54. Правда ли, что один из первых симптомов сахарного диабета – раннее поседение? У раннего поседения множество причин, и поставить по такому признаку диагноз невозможно. Немецкие исследователи сообщают о корреляции между наличием этого заболевания и не очень привычным сочетанием темных бровей с седыми волосами. Однако любой из читателей, наверное, знает и совершенно здоровых людей с таким сочетанием волос и бровей. Между тем, при наличии подозрений на сахарный диабет нужно как можно быстрее обследоваться.